Не век будет сотником, на него надо метить, не в проигрыше будем. Да лицом тон Конопатый и глазом косит. Конопатина, как Лопатина, грабанет и миллион на стол положит. Дарьюшка и не глянет на такого, не ей, а нам глядеть. У купца Метелина в Минусинске сын есть, ученый, сказывают, красивый. Еще вспоминала Александра Панкратьевна, Дарьюшка, но не у них в доме гостевала. Эк ты, бестолочь, Александра, плюнул Юсков. Аль не знаешь, кто такой Василий Семенович Метелин? Из какого он роду племени? Из каторжанского корня. Папаша-то Василий кто был? Каторжный государев-преступник. В самом Петербурге, сказывают, во царство Николая I в заговоре путался, и восстание учинили супротив самодержца. Истый прохвост, до манифеста сдох, и трех сынов в дело не вывел. Василий Семенович в большом деле конный завод имеет, не унималась Александра Панкратьевна. Под пятки глядеть надо, а не коням под хвост. По Ефимье-то он нам вроде не чужой, на ее дочери Глафире женат. И Дарьюшка чтит их, прислон к ним держит. Да ты в умели, Александра, осерчал Юсков. Эка и ты сонная и непотребная. К погибели девку толкаешь и сама не ведаешь. Через ведьму Ефимию, да еще через дом Метелиных с Юсковыми красноярскими Дарья от рук уходит. Зри, хвостом махнет, и позорище выйдет на всю губернию. Погоди вот, подъедет сам Елизар из Уренхая, найдем жениха. Дай-то Бог, вздохнула Александра Панкратьевна. Весь этот разговор о женихах невзначай подслушала Дарьюшка из своей девичьей горницы Светелки. Хомут на шею ищут, подумала она, вспомнив слова Тимофея. Если святость в церковном браке, когда венцом покрывают не любовь, а купеческую сделку, когда птицу вяжут с волком. Но что она может, Дарьюшка Юскова, если у нее нет даже вида на жительство, если она посмеет бежать из отцовского дома, ее сыщет полиция и вернет домой под родительский надзор. Есть одна дорога — тюрьма. По уголовному или политическому делу только бы тюрьма. Отбыв срок, она может получить соответствующий вид на жительство. Но есть еще один путь — выйти замуж за политического. Тогда наверняка отступится жестокий папаша Елизар Елизарыч. Я должна что-то сделать, зрело решение у Дарьюшки. Что знала Дарьюшка до гимназии? Тихую, работящую деревню в Медвежьем углу на Золотом тракте, сонную одарь отчего дома. Сама успела уверовать в дурной глаз, в пустые ведра, в черного кота, в сновиденья и во все те нелепости, чем была переполнена Белая Елань с ее двумя сторонами, киржачьей, староверской и православной поселенческой. А сердце билось горячее, зовущее к беспокойной жизни, а не к тихому купеческому омуту. Если так жить дальше, скука впереди, — вспомнила слова Тимофея. И в самом деле скука впереди. Что ей уготовано отцом и матерью? Богатое приданое. Мать сулила ей свои девичьи платья и накидки, отец — паровую мельницу на ербе, а дед Юсков — сбрую с малиновым перезвоном, словно Дарьюшку, и в замужестве будут гонять в упряжке. Так и помрет, ничего не изведав, ни сладкого, ни горького, ни воды, ни пламени. Будет пить чай из блюдца, ложиться в пуховую постель засветло и рожать детей. И опять вспомнила, мужественными и смелыми не рождаются, уверял Тимофей. Один ползет тараканом, такому мужество ни к чему, другой парит соколом, а разве без смелости и мужества сокол кинется на волка? Никто из Юсковых не знал и не догадывался, что за минувшие 3 дня Дарьюшка трижды встречалась с Тимофеем Боровиковым в доме бабки Ефимии. А что сказал бы дед Юсков, если бы ему довелось подслушать разговор внучки с Тимофеем? Вернется Дарьюшка от бабки Ефимии, а потом долго-долго ходит по девичьей светелке и все теребит красную ленту, вплетенную в черную косу. станет на молитву перед иконами, молится будто и прилежно, а в глазах